дискуссии почти, да, казалось, что вот-вот она возникнет. Дело в том, что, значит, вот этот рудый панек, или панько, который все это публикует, так же, как Пушкин, у Пушкина был издатель А.П. с инициалами, довольно прозрачными. Вот теперь, значит, он рекомендует рассказчиков. Вот, значит, вот знаете ли вы дьяка Диканьской церкви Фому Григорьевича? Эх, голова, что за истории умел он отпускать? Две из них вы найдете в этой книжке. И мы действительно найдем в первой части этого самого «Вечеров на хуторе близ Диканьки», мы найдем действительно две повести с подзаголовками. «Были рассказаны о дьяком такой-то церкви». А вот один из гостей был вот такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседателе или под каморией. Бывало, поставит перед собою палец, и, глядя на конец его, пойдет рассказывать вычурно да хитро, как в печатных книжках. Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумья нападает. Ничего хоть убей не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких? Вот Фома Григорьевич, вот это, значит, образец. Ну, теперь смотрите, угадайте, что написал Фома Григорьевич, только сейчас сразу не говорите. А что написал этот Макар Назарыч? Так, ну вот, например. «Дед мой, царство ему небесное, чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные, да маковники в меду, умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь, целый день не подвинулся бы с места, и все бы слушал. Уж не чита какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, москаля весть, вести, значит, лгать», поясняет Гоголь. «Да еще и языком таким, как будто ему три дня есть и не давали, то хоть берись за шапку, да из хаты. Как упоителен, как роскошный летний день Малороссии, как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан с водострастным куполом, нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих». Что писал Макар Назарыч, что писал Фома Григорьевич? Говорит, рассказывает. Это слишком простая задача для вас. Ну, все-таки. Или слишком сложно? Вы меня не пугаете. Я нервничаю. Ну, так что? Проголосуем? Ну, ребята, ну, кто-нибудь? Макар Назарыч, второе. Совершенно верно. А первое – Фома Григорьевич. Абсолютно верно. Хорошо, но есть еще рассказчики, на которых указывает тот же рудый панек. Еще был у нас один рассказчик, но тот, нечего бы к ночи вспоминать о нем, такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Ну, Гоголя с русским языком были проблемы, конечно, до конца жизни. Волосы ходили по голове. Я нарочно не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей. Пусть лучше доживу, вот Бог даст, до Нового года, выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, которые творились в старину в православной стороне нашей. И во второй части появляется какая повесть? Совершенно верно. «Страшная месть». Ну, меж тем, статься, может быть, найдете по басенке самого пасечника, какие рассказы он своим внукам, лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, лень только проклятый рыться, наберется и на 10 таких книжек, рукописей у него. Значит, что получается? Значит, в первой части «Вечер накануне Ивана Купала» и «Пропавшая грамота» – это повести Фомы Григорьевича. Дальше. Значит, легко угадывается то, что «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь» – это повести Макара Назарыча. Ну, переходим ко второй части. Значит, «Страшная месть» – вот этого повесть страшного рассказчика. «Заколдованное место» имеет знакомый нам подзаголовок. Это опять повесть Фомы Григорьевича. Иван Федорович Шпонько, его тетушка, там все в порядке, там в начале повести рассказывается, откуда она взялась. Что там, значит, некий Степан Петрович Курочка, это, значит, даже рассказывал ее, потом даже записал, вот, но погибла часть рукописи, потому что использовали ее для заворачивания пирожков. Вот. И остается «Ночь перед Рождеством». Ну так, по логике вещей, это должна быть повесть самого Панька. Но он открещивается от нее, открещивается по мере сил. Так, вот, значит, как он открещивается. Помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно по крайней мере 3 таких книжки. Ну, это чисто гоголевская гипербола. Это этим 15 лет работать надо там и так далее. Думал, было особо напечатать ее, но передумал. Ведь знаю вас, станете смеяться над стариком. Нет, не хочу. Прощайте. Ну и так далее. Значит, в общем, вроде формально он отказался. Это не его. Но потому, как он это все говорит, вот этот явный страх перед насмешками образованных людей, выдает его с головой. То есть, конечно, это его сказка, только он не хочет в этом признаваться. Ну и насчет этого рудого панька, тут, значит, рудый, это значит рыжий, красный. Если говорят о человеке, то имеется в виду обычно рыжий. Панек, это значит, кажется, внук. Апанас, Апанас. Апанас. Апанас это Афанасий. Деда Гоголя звали Афанасий. Значит, а Гоголь, кстати сказать, в молодости был рыжеват. Это вообще известно. То есть, в общем, для знакомых догадаться, знакомым догадаться не представляло никакого труда, что это как бы сам творец этой книги, настоящий ее автор, Николай Васильевич Гоголь, внук, внук Афанасия. То есть он как бы дал возможность угадать, что это он. Потому что, по-видимому, потому что тут вот этот самый рудый панько, это не просто маска. Это начало цепи метаморфоз. Сначала это, собственно, я Гоголь, только такой, каким бы я был, если бы я не был. Сыном помещика, получившим образование в Нежинском лицее, не был бы служащим там, государственных департаментов. Вот если бы я был, вот, что было бы, если бы я был хуторянином простым? Вот что. А дальше, значит, первая метаморфоза влечет за собой вторую, третью, четвертую, начинает перевоплощаться в рассказчиков, потому что какое-то внутреннее единство стилистическое есть в этой книге. Именно стилистическое, не мировоззренческое. Единого мировоззрения здесь нет, но это единая стилистика на определенном уровне проходит и слоем таким лежит. Есть и другие слои, они разные. Но вот этот объединяющий слой лежит тоже. Ну, там где-нибудь зацепимся и посмотрим, как, что, где этот, что этот слой собой представляет. Значит, а пока скажем вот что. Значит, каждый рассказчик имеет, значит, свои повести, и в каждой повести, в общем, свой стиль. Вот, скажем, повести Фомы Григорьевича – это такие довольно классические образцы сказа. Что такое сказ? Об этом долго рассуждали в 20-е годы. Об этом писал Эйхенбаум, об этом писал потом Виноградов, об этом писал Бахтин. вот и многие другие.